Глава 9. И вот я снова встречал Десмонда, но уже не на Юстонском вокзале, а на вокзале Виктория. И снова я приехал слишком рано. Чтобы пропустить поток пассажиров и носильщиков, что спешили на поезд, согласованный с расписанием парохода компании P&O, я решил пройти в зал ожидания и снова еще раз прочитать удивительное письмо, написанное в типичном для Десмонда сентиментальном и витиеватом стиле. Письмо, отправленное неделю назад, хотите верьте, хотите нет, было отправлено из семинарии святого Симеона, Тарихас, Испания. «Мой драгоценный Алик, на коленях молю тебя об отпущении моих грехов. Умоляю простить меня за непростительную задержку с рассказом о том, что произошло с твоим старым другом, о его злоключениях и несчастьях, и, наконец, о чудесном разрешении, или, скорее, о посланной ему небесами решительности, которая позволила ему, наконец, поднять склоненную голову, вдохнула в него жизненные силы, энергию и вдохновение. Я снова стал прежним Десмондом, и теперь точно знаю, что меня ждет новый этап жизни и прекрасное будущее, направленное на служение страдающему человечеству и Господу. Дорогой Алик, как мне отблагодарить тебя за твою мудрость? Как предусмотрительно с твоей стороны было предупредить отца Дэвиса, что мне может понадобиться его помощь. Он позволил мне снова стать самим собой, каким я был раньше. И хотя мне более не суждено вернуть себе сан священника, я снова активный, раскаявшийся член церкви. Ты даже представить себе не можешь, с каким бесконечным терпением и добротой отец Дэвис направлял мою жизнь в нужное русло, туда, куда я безотчетно стремился еще в свою бытность в семинарии святого Симеона, в те далекие горячие юношеские дни. И кто бы тогда мог поверить отцу Хакету, любившему повторять: «Я еще сделаю из тебя миссионера, Фицджеральд!» Ты понимаешь, что мне уже никогда больше не разрешат стать священником. А если и разрешат, то что может ждать меня в ирландском или английском приходе, где о моем прошлом будут сплетничать на каждом углу? Отец Дэвис сделал особое ударение на этой проблеме, и мне волей-неволей пришлось с ним согласиться. Итак, мы решили, что свои грехи я должен искупать только за рубежом. Именно тогда отец Дэвис произнес судьбоносные для меня слова: «Ты должен поехать к отцу Хакету, чтобы узнать, что он может для тебя сделать». И я, естественно, согласился, ибо был полностью согласен с отцом Дэвисом. С огромным трудом мне удалось покинуть голливудскую киностудию, где у меня не было ни одной счастливой минуты. Они изо всех сил пытались заарканить меня новым контрактом, но мне удалось избежать ловушки с помощью отца Дэвиса, под тем предлогом, что моему голосу нужен отдых. И вот я поехал как кающийся грешник в семинарию святого Симеона. В качестве знака повиновения и примирения с собой я везу точную копию золотого потира, который всего лишь один год находился на хранении в семинарии. Дорогой Алик, я хочу избавить тебя от сантиментов и драматического возвращения в свою альма-матер. Нет нужды говорить тебе, что я был тронут до глубины души тем, что келья, где я когда-то жил, была специально приготовлена к моему приезду. Добрейшего отца Петита, увы, уже больше нет с нами. Я оплакал своего учителя на его могиле. Мой давний враг, отвратительный Дав, на поверку оказался гораздо лучше меня. Сейчас он в Конго, не в самом лучшем месте для совершения подвигов во имя Христа. Отец Хакет, несмотря на то, что вынужден терпеть адские страдания от непрерывных приступов лихорадки, не сильно изменился. Он не только очень отважный, но и удивительно терпеливый человек. Принял он меня весьма сдержанно, но был несказанно рад получить в дар золотой потир. Мы обсудили с ним мою проблему, и решение далось ему нелегко. «Теперь я точно знаю, Десмонд, что мне с тобой делать», — наконец сказал отец Хакет. «Поскольку ты уже не священник, от тебя мало проку на ниве миссионерской деятельности. В любом случае, со своими физическими данными, для джунглей Центральной Африки ты не годишься. И все же», — продолжил он, пристально посмотрев на меня, «для тебя есть возможность, и весьма подходящая, найти приложение своим силам в Индии. Десмонд, ты ведь знаешь о моей работе, которую я вел в Мадрасе среди детей неприкасаемых. Этих едва прикрытых лохмотьями созданий, что живут прямо на мостовой, можно сказать, в сточных канавах этого города, всеми презираемые, отвергнутые и без крова над головой. Я организовал для них бесплатную амбулаторию и школу, А когда мне пришлось уехать, сей нелегкий труд взял на себя замечательный священник из Америки, отец Сибер. Он прекрасно справляется со своими обязанностями, и сейчас у него уже большая школа, где беспризорных детей одевают, обучают и постепенно превращают в счастливых и полезных членов общества. Некоторые даже становятся учителями, священниками и докторами. Но отец Сибер уже далеко не молод. Из его писем я узнал, что подобная нагрузка стала для него непосильной, и он будет рад помощнику, особенно такому, что любит ребятишек и умеет с ними обращаться. Для него будет большой удачей найти нужного человека, способного расширить и усовершенствовать школу, да к тому же помочь финансово, ибо, уверяю тебя, ему вечно не хватает денег». Тут отец Хакет замолчал и посмотрел на меня со значением. «Ну что, хочешь, я телеграфирую ему насчет тебя?» «Алик, мне не описать словами радость, вспыхнувшую в моей душе. Это дар, неспосланный мне небесами. Ты ведь знаешь, что я всегда любил детей и, как говорили в Килбороке, умел найти к ним подход. И вот теперь мне выпал шанс применить свои таланты, да еще и в чужой стране, что придаст моей работе привкус новизны и приключений. Естественно, я стал умолять отца Хакета поскорее отправить телеграмму в Мадрас. Что он и сделал. Весь день, да и следующий тоже, я, мучаясь неизвестностью, нетерпеливо расхаживал по саду семинарии. Затем пришел ответ. Меня взяли на работу, и выезжать надо было немедленно. Я тут же пошел в церковь и прочел благодарственную молитву. Затем начались приготовления к отъезду. Уверяю тебя, Алик, это оказалось довольно хлопотным делом, поскольку ничего нельзя было упустить из виду. Лайнер судоходной компании P&O отплывает из Саутгемптона в Бомбей уже через 6 дней, и я срочно по телеграфу забронировал каюту. В Мадриде мне придется прикупить кое-какую одежду, пригодную для тропиков. Оттуда я отправлюсь прямо в Париж, потом в Лондон, где очень надеюсь встретиться с тобой. Думаю, будет разумнее не предпринимать поездку в Ирландию. Но когда я искуплю свою вину, то непременно однажды вернусь туда. Итак, вперед в Лондон, где я смогу хоть немного побыть с тобой. Какой радостной будет наша встреча после разлуки! Я должен сообщить тебе, что мое пребывание в Голливуде, в этом чистилище, было не столь уж бесполезным, и заработанное там состояние, благодаря умелому управлению Фрэнка Халтона, было разумно инвестировано, что обеспечило мне годовой доход, позволяющий не только заниматься благотворительностью, но и с большим удовольствием выполнить определенные моральные обязательства. Тебе может быть интересно узнать, что я определил своей дочери ренту, способную обеспечить ее будущее. Я также послал подарок мадам Донован, который, надеюсь, она по достоинству оценит. Это восхитительная старинная серебряная статуэтка Девы Марии, подлинный 15 век. Автор, конечно, не Бенвенуто Челлини, но скульптор, не уступающий ему в мастерстве. Статуэтку я нашел в Нью-Йорке, на 57-й улице перед отплытием в Геную. На той же улице я случайно обнаружил изумительную Мэри Кассат, естественно, мать и дитя, перед которой не смог устоять. Я уже отправил тебе картину, дорогой Алик, и уверен, она тебе понравится. Не забыл я и о миссис Маллинс Джо, которые были так добры ко мне в Дублине. Доброта их была достойно вознаграждена. Вот с каноником Дейли дело обстояло труднее. Я мог бы послать ему Mountain Dew, но знаю, что уж чего-чего, а этого добра у него всегда хватает. И потому послал ему вместе с наилучшими пожеланиями великолепно расшитый алтарный покров. О, Господи, как больно вспоминать то блаженное и счастливое время в Килбороке, которое я по недомыслию отверг. Но я смогу искупить свою вину в трущобах и вонючих переулках Мадраса. Я даже взял у отца Хакета англо-хиндустанский разговорник. Ну все, Алик, заканчиваю. Я обязательно сообщу тебе телеграммой дату своего приезда, а также как и где мы можем встретиться. Быть может, ты дашь приют счастливому путнику и своему любящему другу. Сложив это сентиментальное и выспренное послание, столь характерное для Десмонда, я положил его в карман, где лежала телеграмма следующего содержания. Задерживаюсь на день из-за прививок против желтой лихорадки. В Париже встречай на вокзале Виктория. Для последнего прощай, Десмонд. Поезд уже подходил к платформе, и вот-вот должен был появиться Десмонд. Я встал и покинул зал ожидания. На перроне мое внимание неожиданно привлекла странная личность в низко надвинутом на лоб черном сомбреро. Нечто среднем между головным убором священника и бандита, но ближе к последнему. В широкополом, коротком черном пальто, перепоясанном широким кожаным поясом, черных узких брюках до щиколотки и мягких кожаных башмаках. С видом первооткрывателя человек шагал за двумя носильщиками, согнувшимися под тяжестью огромного, обитого медью сундука. Ну, конечно же, это был Десмонд. Он уже вошел в новую роль и явно хотел извлечь из нее максимум удовольствия. Заметив меня, он протянул мне навстречу руки. «Мой дорогой Алик, какое счастье вновь видеть тебя! Жаль только, что наша встреча будет такой короткой. Ох уж эти проклятые прививки!» Он посмотрел на огромные наручные часы со знаками зодиака, которые, похоже, могли служить также и компасом. «Пошли! У нас еще есть в запасе 10 минут!» Воскликнул он и, подтолкнув меня в сторону зала ожидания, добавил. «Я заплатил носильщикам, чтобы доставили багаж прямо в вагон». «А ты ничуть не изменился, Алик». «Ни капельки не постарел», — внимательно оглядев меня, произнес Десмонд. «Это, наверное, благодаря твоим ужасным холодным ваннам. А как ты меня находишь?» Передо мной был все тот же Десмонд, который послал торт отцу Бошану, однако я сказал «ну...» «Ты вроде изменил манеру одеваться». «Алик, мне пришлось пройти через все круги ада, но теперь я уже совершенно другой человек», — довольно улыбнулся он. «Ты, должно быть, добирался сюда в жуткой спешке. Позавтракать хоть успел?» «Да так, чё-то хазри в дуврском поезде», — с нарочитой небрежностью бросил Десмонд. «Одним словом, я позавтракал. Кстати, ты получил Мэри Кассат?» «Да, Десмонд, спасибо тебе большое. Прелестная картина. Я надеялся, что она понравится мисс Редли». «Очень понравилась. И моей жене тоже. Это даже ее немного взбодрило. Последнее время ей что-то не здоровится». «Сочувствую, Алик», — вздохнул Десмонд, после чего, слегка распахнув пальто, продемонстрировал мне внушительный нож в ножнах, прикрепленный к бедру. «Десмонд, а ты, оказывается, вооружен», — удивился я. «Да кой ты?» — лаконично ответил Десмонд. «В Мадресе их полным-полно, так что надо быть ко всему готовым. Жутко неудобно, натирает кожу, но я хочу привыкнуть его носить». И после небольшой паузы Десмонд спросил. «У тебя есть для меня новости из Ирландии?» «Да, Десмонд. Последнее время мы довольно часто встречались с мадам Донован. Она продолжила наше швейцарское знакомство и, оказавшись в Лондоне, специально приехала повидаться с моей женой. Они друг другу очень понравились. Мадам Донован любезно пригласила меня в Блэквотер порыбачить лосося. Могу доложить тебе, что она в порядке, а твоя дочь растет настоящей красавицей и умницей. И добрейший каноник держится молодцом. Пожалуйста, расскажи им, каким я тебе показался». Немного помолчав, произнес Десмонд с несколько драматическим надрывом в голосе. «Когда я в боевой раскраске решительно и бесстрашно иду в наступление». Я с трудом сдержался, чтобы не улыбнуться. Вот в этом был весь Десмонд, который, похоже, никогда не повзрослеет. Ему еще здорово повезло, что в Голливуде он встретил таких замечательных людей, как Фрэнк Халтон и, естественно, отец Дэвис. Иначе эти голливудские волки просто-напросто сожрали бы его. Не сомневаюсь, в Индии у него все будет хорошо, если, конечно, найдутся подходящие поклонники его талантов. Возможно, какой-нибудь юной Магарани понадобится учитель для расширения кругозора. Но я отбросил эту крамольную мысль и сказал. «Ты непременно должен рано или поздно вернуться в Ирландию». «Обязательно, Алик. Но только тогда, когда, подобно Клайву, покорю Индию». Теперь уже я посмотрел на свои часы, никелированные и не хуже, чем у Десмонда. «Десмонд, как думаешь, тебе не пора? Твой поезд...» «Ах, да!» — сказал он, вставая. «Проводи меня до турникета, мой дорогой Алик». Я подчинился и последовал за Десмондом, который размашисто шагал впереди, словно Каварадоси, идущий навстречу своим палачам. А потом на изумленных глазах парочки контролеров он нежно обнял меня и, расцеловав в обе щеки, направился в сторону своего вагона. Я чувствовал, что просто обязан ему подыграть и подождать, пока поезд не скроется из виду. Но долгое ожидание меня изрядно утомило. Жена была нездорова, новый роман продвигался с большим трудом, а поскольку я вышел рано и без чёта хазри, то решил, что будет лучше пойти домой.